Глава 11. Я стоял перед зеркалом, задрав рубашку, и рассматривал его. Такой же продолговатый, выпуклый, шершавый. Вот почему я точно знал, каков он на ощупь на ее теле. Шрам. Как подтверждение того, о чем я не мог думать без содрогания. Все-таки это правда. Она существует. Эта чертова связь существует. Насмешка судьбы, не иначе. Откуда он у тебя, девочка? Какая тварь посмела коснуться твоего тела холодным лезвием? Какая тварь смела причинить тебе боль? Когда-нибудь я получу ответы на эти вопросы, как и на другие. На множество других. Я уже знаю так много о нас. О тебе, о ней. Об этой странной связи. Неужели ты не замечала ее? Или именно из-за нее ты так долго и так успешно топила себя в наркотическом дурмане, Вики? Провел пальцами по грубой отметине на теле, вспоминая, как я ее получил. Ты же понимаешь, что это совершенно не своевременно, Рина? Король приподнял бровь, взбалтывая виски в бокале. Я сомневаюсь в твоей готовности полностью адаптироваться к жизни вне зоны карантина. У тебя теперь есть собственный дом. Что мешает тебе пожить в нем некоторое время? Я пожал плечами. Мой выбор был сделан в ту минуту, когда я понял, что снова остался один. Когда услышал, как Вики согласилась выйти замуж за того ублюдка. Больше не было смысла ни в отдельном доме, который я выбил для нас с ней, ни даже в моем нахождении и обучении здесь. Зачем? Теперь все потеряло смысл. Меня сжирала ненависть и проклятое тупое чувство безысходности, когда я еще не мог определить, с чего начать. С какого гребаного урода начать свою миссию? Кого первым отправить в ад? Уже тогда я знал, что Вики туда отправится последней. Ну и я вместе с ней. Но в тот момент моя ненависть еще не окрепла. Ее душила боль, которая разъедала меня до костей, до мяса, которая быстро сжирала мое сердце и поселилась внутри, как извечно голодное чудовище, жаждующее крови. Крови тех, кто это чудовище породил, и крови той единственной, с кем чудовище смело поверить в любовь. Я уже научился самым главным истинам, Влад. Меня здесь больше ничто не держит. Король молча кивнул. Он не спрашивал, а я бы никогда и никому не рассказал, что этим важным истинам меня научили не здешние преподаватели и даже не король братства, а маленькая девочка с большими серыми глазами и ее подонок-отец. Только благодаря им я понял две истины. Первая. Даже самая нетерпимая боль может стать трамплином для взлета, особенно если приправлена жаждой мести. А вторая? Вторая истина заключалась в том, что самую большую ошибку делают те, кто верят. Не любят, нет. Любовь — это естественное чувство. И как все чувства, она имеет право на существование. Не для всех, конечно, но умеет. Для меня ублюдка Носферату не имела. Как и остальные чувства, она не поддается контролю. Иначе это уже не любовь, это суррогат. Безвкусный, бесцветный. Я попробовал настоящую, и, кажется, ее проклятый привкус впитался мне в мозги, изнуряя воспоминаниями, выматывая в дикой жажде уничтожить, втаптывать в грязь, драть на части. Викторию Эйбель. Но вот вера. Верить нельзя никому, доверия не существует априори, это самообман. Ты внушаешь себе сам, либо позволяешь сделать это другим, что кто-то достоин твоего доверия, и ты можешь жить в этом самообмане долгие-долгие годы, пока однажды не обнаружишь, что мир вокруг тебя раскололся на тысячи осколков, и каждый из них впивается в твою плоть, причиняя адские муки и бесконечную агонию. А ты ничего не можешь сделать с этим, только хватать воздух широко открытым, окровавленным ртом, стараясь вытащить из тела куски этой боли, снова не позволяя себе сдаться. чувствуя, как медленно, но верно в груди образовывается каменная стена, загораживающая твое сердце от этой агонии. Со временем оно само перестанет чувствовать что-либо, кроме жгучей ненависти и презрения к тем, кто построил эту преграду. И к себе самому за то, что оказался настолько слаб, что не смог помешать этому. В тот день Влад больше не пытался меня переубедить. Его это не касалось. Все, что мог, король для своих новоиспеченных подданных уже сделал. Да и я не смог остаться там, несмотря на страх, который вызывала неизвестность, окутавшая будущее. Да, я боялся тогда. Но не людей или прочих тварей, ни одиночества, ни открытого пространства. Это страх другого рода. Страх впервые принимать решение самому, не опираясь ни на кого. Там, в моем аду, был персональный демон, решавший, каким мукам меня подвергнуть в очередной раз или когда накормить. А теперь я сам становился своим собственным богом и дьяволом. Это пугало и в то же время опьяняло осознанием безграничной власти над самим собой. Это не понять рожденному на свободе. Наверное, подобное чувствуют и те, кто десятки лет томятся в заключении, мечтая о воле, а получив шанс покинуть, наконец, стены тюрьмы. Впадают в самый настоящий ступор, понимая, что их там ничего и никто не ждет. Что живут они именно здесь, именно живут. И тогда несчастные попросту перерезают себе горло, предпочитая смерть неизвестности. Потому что свобода — это не просто цель. Порой свобода становится синонимом безысходности. Воронов предлагал мне деньги, драгоценности и еще какие-то бумажки. Но это означало впасть в еще большую зависимость от него, и я отказался. Правда, все же перед уходом Влад сделал мне воистину королевский подарок. Кольцо, позволявшее находиться под лучами солнца без угрозы для жизни. Черт его знает, чем руководствовался Влад, преподнося его мне. Но за это главе черных львов я был благодарен вдвойне. Когда-то я мечтал о том, чтобы увидеть солнце, о том, чтобы почувствовать, как его лучи касаются кожи, лаская ее. Вики много рассказывала мне о нем. Я просил ее об этом. Это было безотчетное желание заглянуть в тот мир, дорога, куда мне была всегда безнадежно закрыта. А под ее тихий голос я закрывал глаза, представляя, что это моего лица нежно касаются мягкие лучи. Представлял, как они касаются и ее лица, и зверел от ревности к солнцу, за то, что она смела любоваться моей девочкой, ласкать ее. Я притягивал ее за шею к решетке клетки и целовал. Иступленно целовал, стирая губами и пальцами следы солнечных поцелуев. Моя. Только моя. Так я думал когда-то. И все же да. Моя. Настолько моя, что, пожалуй, она об этом и не догадывается. Потому что до определенного момента не догадывался и я. А теперь я точно знал, что имею. На Викторию Эйбель все права. Оказалось, что даже небесному светилу не под силу растопить тот лед, которым покрывается душа, не сдохшая после предательства. Она даже не чувствует тепла от его лучей. Для меня ничего не изменилось. У меня теперь было кольцо, но мой мир так и остался темным, покрытым черным покрывалом. С тех пор, как я покинул зону карантина, прошло около 2 месяцев. Ровно 53 дня я провел в пути к Асфентусу. Еще в центре помощи нам рассказывали об этом городе призраки. Правда, до того момента, пока я не приступил его границу, я не понимал, почему его так называют. А теперь я это видел собственными глазами. Город-призрак. Он вроде и есть, и как подтверждение здание из внезрачного серого камня, мрачные, устрашающие. И в то же время он мертв. Здесь не слышно ни пения птиц, ни голосов животных, ни детского смеха. Здесь не встретить улыбок на лицах прохожих. Если только злорадные оскалы хищников, без стеснения следующих за своей жертвой в ожидании, когда она оступится, позволит себя убить. Мертвый город, мертвых душой жителей, оживающий, подобно привидению, по ночам. первую же ночь своего пребывания здесь я подрался с тремя вампирами. Они ютились в той же канаве, в которой решил провести ночь и я. Оголодавшие, слабые, но невероятно злые, они набросились на меня, решив отнять кольцо. Единственное, что представляло ценность и ярко выделялось на фоне безнадежно стоптанных башмаков и лохмотьев, в которые превратилась моя одежда за долгие недели скитаний. Вот только я, в отличие от них, охотился и днем на таких же оборванцев, как и эта троица. Кольцо позволяло питаться в любое время дня и ночи, а моя проклятая сущность не делала различий в еде. Если Носферату хочет жрать, он с радостью будет обгладывать даже кости трупов. И, черт возьми, я знал, что это такое не понаслышке. Но чувство омерзения, охватившее после первой подобной трапезы, постепенно сходило на нет, когда я осознал, какое преимущество это дает перед врагами. В те годы я был зверем в самом примитивном смысле этого слова. Мне нужно было быть сильным, чтобы не позволить себя убить, потому что мне нужно было жить, вгрызаться в эту жизнь всеми силами. А жить я должен был, чтобы суметь отомстить. И вот именно ради этой цели, именно ради того, чтобы видеть, как навсегда становится сердце доктора в моих руках, я пожирал даже трупы вампиров. Поначалу предотвращая позывы к рвоте, а после... После даже получая определенное удовольствие, когда очередной враг, будучи еще живым, смотрел, как я поедаю его легкие или печень. Я питался не только их плотью, но и их болью. Я возвращал долг, возвращал то, что сам получал очень долгое время. И это не сравнится ни с чем. Моя власть над жертвами, осознание этой власти и наслаждение их страданиями сродни оргазму. Дьявол, как же больно, внутренности будто вырезают ножом, наживую, без наркоза, и страшно. Черт возьми, почему мне так страшно? Откуда эта безысходность, это отчаяние, накрывшее с головой? Почему меня колотят крупной дрожью? Я брел в очередной канаве, держась за стены и с трудом переставляя ноги, стараясь понять, что могло так повлиять. Я питался совсем недавно, разорвал глотки парочки слишком наглых ликанов. Тогда откуда эта слабость? Она накатила неожиданно, слишком резко, разом лишив возможности нормально двигаться, и страх. Вашу мать, меня обуял дикий, необъяснимый страх. Он забирался под кожу, от него леденели кости, в венах стыла кровь, отказывались слушаться конечности. Какую дрянь жрали эти ублюдки, что это передалось мне? По спине бежал холодный пот. Я слышал, как гулко колотится сердце в груди. А если его слышал я, то наверняка оно привлечет внимание тех подонков, чьи голоса я уловил еще 10 минут назад. Прислонился к стене, ощущая, как покидают тело последние силы. Как одеревенели ноги и словно корнями сквозь эту мутную жижу дерьма вросли в землю. Упал на четвереньки и, стиснув зубы, пополз вперед. Просто потому, что нельзя умирать. Просто потому, что сдаться, опустить руки, когда ты все еще дышишь, значит признать, что ты на самом деле недостоин жить. Пусть даже для этого нужно нырять с головой в реку из дерьма. Просто иди, ползи вперед, и вполне возможно, что повезет. Кому-нибудь, когда-нибудь повезет. В этот день удача была не на моей стороне. Подозреваю, что когда на меня напали те два урода, сняв с меня кольцо, обувь и одежду, одолжены у ликанов, и напоследок от души порезав ножом из глубокого хрусталя, моя фортуна вовсю готовилась к моим же похоронам, выбирая свой самый лучший черный наряд. Но она просчиталась в который раз. Я очнулся через долгое время в той самой зловонной канаве, абсолютно голый и живой. И, как сумасшедший, истерически смеялся над этой тупой кокеткой, в очередной раз решившей отсрочить мою смерть. Гораздо позже я найду этих ублюдков и вспорю им животы, вернув себе подарок короля. Правда, вот ножа у них уже не было. И даже когда им выкалывали глаза, твари продолжали утверждать, что никогда даже не видели голубой хрусталь. Тогда я не придал значения их словам, не поверив, так как любые порезы на мне всегда быстро заживали. А на память о той самой ночи у меня так и останутся три шрама. два на запястьях, а третий на животе. На том же самом месте, что и у Виктории. И только через много лет, почти столетия, я пойму, что со мной случилось в тот вечер. Да и вообще найду объяснение всем тем странным ощущениям, возникавшим будто из ниоткуда и уходившим в никуда, вне зависимости от моего состояния. Почему мне срывало крышу каждый раз, когда Вики приходила после прогулки с этим подонком Арманом? Почему ревность вскидывала голову, никогда я чуял его запах на ней, а раньше, намного раньше? Когда прикованный цепями к клетке, я чувствовал ее радость, ее смех, ее веселье, даже не слыша, просто зная, что она с ним. И что ей хорошо с другим. Вики спускалась ко мне, а я мечтал убить ее. Видел румянец на щеках и отталкивал от себя, понимая, что могу запросто сорваться. И тогда... Тогда я даже представить не мог, что когда-либо по-настоящему захочу ее смерти. А она, словно чувствуя мое настроение, начинала уверять в своей любви, лихорадочно целуя и лаская, шепча, насколько невинные и в то же время бесстыжие слова, что у меня отказывали тормоза, и я снова верил. Проклятие, я снова ей верил. Какими силами ада она обладала, что так въелась в меня? Вросла, слилась со мной. Это не любовь, это болезнь. Это одержимость, и я психопат, повернутый на ней. Находиться вдали от Вики — все равно, что отодрать от себя кусок собственного мяса и кровоточить годами, столетиями. А потом я привык и к этой боли. Но иногда ломка была невыносимой, и тогда я снова ее искал, находил, смотрел издалека, прокусывая щеки изнутри до крови, сжимая кулаки и челюсти до хруста и ждал. Я ждал своего часа, когда верну свой долг и ей. Непомерный, огромный, настолько чудовищный и уродливый, что, приняв его, она сама захлебнется кровью. Теперь уже своей. Дверь туалета в самом шикарном ресторане города была закрыта изнутри. Разнес ее к чертям собачьим и зарычал, увидев, как прилизанный мужик в дорогом костюме пытается расстегнуть платье настроенной девушки, лежащей на полу. Ненависть и дикая ярость вспорола вены, пробуждая зверя. Того самого, который готов был похоронить любого, кто посмел бы причинить ей боль. Глаза Виктории закатились от наслаждения. Она словно была в прострации, в другом мире. В мире красного порошка, в котором существовало только забытие и наслаждение. Чертыхнувшись, вампир повернулся в мою сторону, собираясь привстать, но уже через мгновение его голова была отделена от тела. Подошел к Вике и провел пальцами по бледным щекам. «Что же ты творишь, девочка? Почему ты губишь себя? И какого дьявола я не могу просто смотреть на это со стороны? Почему не могу молча и с триумфом наблюдать, как ты скатываешься все ниже и ниже?» Поднял ее на руки и понес к выходу, посадил в машину и приказал Арно отвезти ее в отель. Парень молча кивнул и уехал, оставив меня на улице проклинать себя за собственную слабость. В очередной раз не удержался. Как только узнал, что ее театр приезжает в город, тут же оставил все дела и приехал сюда. Увидеть хотя бы издали, снова ощущать, как разрывает изнутри от совершенно полярных чувств. Я чувствовал ее боль и отчаяние, как свои. Я будто каждый раз вместе с ней вспарывал себе вену и сыпал туда эту дрянь. Вот только она получала от этого удовольствие, а я нет. И в то же время я смотрел на ее посиневшие губы, на худое, обессиленное тело и понимал, что мне нравится видеть ее такой. Униженной, слабой. Нет больше той холодной стервы, которая играла со мной. Не знаю, кто именно, но кому-то все же удалось сломить гордую Викторию Эйбель. И очень больно было понимать, что, скорее всего, это ее муж. Подонок, которому досталась моя девочка, а он не ценил, проводя время где угодно, но не с ней. Он сидел в своем кабинете, заложив руки за голову, пока молоденькая брюнетка усердно полировала его яйца языком. Вскочил с кресла, отталкивая голову шлюхи от себя, когда я распахнул двери и вошел к ним. «Какого хрена? Ты кто, мать твою, такой?» Жирный ублюдок с раскрасневшейся мордой визгливо кричал, указывая толстым пальцем на дверь. «Проваливай отсюда, пока мои парни тебя не...» «Ты об этих парнях говоришь, Иен?» Урод заткнулся и грохнулся прямо в кресло, когда один из моих вампиров, широко улыбаясь, занес в помещение две головы бывших охранников самого влиятельного режиссера в стране. Девка истошно завопила и тут же свалилась в обморок. «Что? Что вам надо?» Старик трясущимися руками ослабил свою ярко-зеленую удавку на шее. Я подошел к нему и положил на стол конверт. «Здесь фотографии и контактные данные одной девушки. Ты снимешь ее в своем следующем фильме». Непослушными пальцами он вскрыл конверт и замотал головой. «Это невозможно. Она не прошла кастинг на фильм. На роль мы уже взяли другую актрису». Он бросил быстрый взгляд в сторону лежащей на полу девки. «Всего один выстрел в голову девицы, и Ян уже готов снимать в своем долбанном фильме кого угодно. Через 4 месяца Виктория Эйбель становится самой узнаваемой актрисой в стране. Очередной мой срыв. И вот он, трамплин для моей девочки. Она должна взлететь настолько высоко, чтобы падение было не просто болезненным, а уничтожило ее».